Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре пятница, 15 марта. Эфир общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня в передаче сообщение главного информуправления аппарата президента. В Арцахе реагируют на заявление сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Армянская ассамблея Америки призвала Конгресс оказать финансовое содействие Арцаху. Репортаж из службы безопасности продуктов питания. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент НКР Баку Саакян принял председателя местного органа Всеармянского фонда Армения Западного побережья США Марию Мигранян. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся реализации различных программ в Арцахе. Президент Саакян высоко оценил роль филиала фонда Западного побережья США в деле развития Арцаха, выразив признательность за профессионализм и преданность работе. В ходе беседы с журналистами после встречи с президентом Мария Мигранян сообщила, что были обсуждены проекты Всеармянского фонда Армения в Арцахе. Речь идет в частности о строительстве IT-школы в Степанакерте на средства Джерри Тарпанджана $2.5 миллиона. Второй проект – реконструкция школы – профинансирует Андроник Багдасарян. Андроник Багдасарян и Деброц миллионы хамар. Стоимость школьного проекта – $1 миллион. Кроме того, планируется ремонт 4 стадионов к предстоящему в июне в Арцахе международному футбольному турниру «Канифа». Мария Мигранян не разделяет мнение о том, что интерес к Арцаху в Западной Америке стал меньше. По ее словам, к Арцаху сохраняются особые интересы и чувства, полные патриотизма. Заявление сопредседателя Минской группы ОБСЕ не стало новостью для председателя комиссии по внешним сношениям парламента НКР Арзик Мхитарян. Посредники Минской группы ОБСЕ очень часто преподносят такие сюрпризы, а на этот раз тем более. Заявление, сделанное сопредседателями до встречи Пашинян-Алиев, не новость, и мы всегда слышим об этих трех принципах, заявила депутат Национального собрания НКР. Вместе с тем Арзик Мхитарян отметила, что в заявлении сопредседателей есть вызывающая обеспокоенность элементы, в частности то, что зарубежные дипломаты отклоняют предложение премьер-министра Никола Пашиняна о возвращении Арцаха к столу переговоров. В настоящее время Ереван и Баку согласовывают сроки проведения встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по карабахскому урегулированию. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров. Встреча президента Азербайджана и премьер-министра Армении готовится. Сопредседатели в этом направлении работают. На данный момент согласовываются сроки, которые будут объявлены позже, заявил Мамедьяров Интерфакс Азербайджану. По его словам, также готовится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Это тоже идет вкупе со встречей на высшем уровне, сказал Мамедьяров. Министр не исключил, что встреча глав МИД может предшествовать встрече на высшем уровне. Все может быть. Я заранее не хочу говорить, не хочу создавать ажиотажа, добавил Мамедьяров. Сопредседатель Совета попечителей Армянской ассамблеи Америки Ван Крикарян в профильном подкомитете по ассигнованиям Палаты представителей США призвал на 2020 финансовый год предоставить Армении $100 миллионов США для содействия демократии и экономике. Он также попросил по меньшей мере $10 миллионов США на внешнее стратегическое финансирование и международное военное образование, а также как минимум $25 миллионов США на содействие Арцаху. Ван Крикарян прошение значительно большей суммы обусловил имевшими место в минувшем году в Армении переменами. «Мы просим, в частности, $20 миллионов, поскольку Армения помогла с предоставлением безопасного убежища христианам, оказавшимся в опасности в Сирии и на Среднем Востоке. И мы также просим $25 миллионов для Нагорного Карабаха, который в регионе был примерно примером демократии, а также одним из мест, где действует The Hello Trust, отметил он. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. 15 марта отмечается как Международный день защиты прав потребителей. В этой связи Государственная служба по безопасности продуктов питания при Министерстве сельского хозяйства Республики Арцах 9 марта объявила неделю информированности. Об этом сказал сегодня на мероприятии в столичной основной школе номер 1 руководитель данной службы Артур Нарсисян. Он отметил, что в этом году организуемые службой мероприятия отличаются тем, что они проходят не только в школах Степана Кирта, но и в районах республики. Միջոցառումը իրականացվում է ոչ միայն քաղաքամար Ստեփանակերտի դպրոցականների համար, այլ նաև հանրապետության տարբեր շրջանների։ Сотрудниками службы были проведены акции информированности потребителей. Цель этих мероприятий – вывести недостатки в этой сфере и дать решение подобным вопросам. Մենք համագործակցելու ողորտում հարկա դերությունները վերհանելու և դրանցուցելու հրամայական։ Далее сотрудники службы при помощи слайдов, небольших видеороликов показали школьникам, на что необходимо обратить внимание при покупке продуктов, в каких условиях они содержатся и так далее. Затем учащиеся ответили на вопросы викторины, подготовленные на основе этих видеороликов. Самые активные в конце получили призы. Мы узнали мнение учеников и учителей относительно данного мероприятия. Диана Межлумян, ученица 9 А-класса. Во время таких мероприятий мы узнаем, как правильно покупать еду и каким правилам нужно следовать, чтобы не было отравления. Каждый по-своему это понимает, и это мероприятие дает, чтобы всем было понятно, что правильно, а что нет. На что необходимо обращать внимание при покупке продуктов. Мы узнали, что нужно обращать внимание на срок годности продукта, на состав продукта, к какой температуре нужно его хранить. На самом деле такие мероприятия нужны. Учительница русского языка и литературы Лилит Аркадьевна. Такие мероприятия необходимы в школе. Всех на устах вроде бы все об этом говорят, все об этом знают. Но когда мы конкретно наших учеников спрашиваем, не все все-таки оказываются хорошо осведомлены обо всем этом. Поэтому я думаю, вот так собирать, в общем, говорить, если это вопросно-ответная форма, тем более, мне кажется, вот именно такие методы востребованы сегодня. Конечно, это хорошо, что дети уже лучше, конкретнее начинают узнавать об определенных вещах, о безопасности, о пищевой безопасности. Это все, конечно, я считаю, правильно. И хорошо, что в школах такие мероприятия проводят уже и довольно часто. А вот в буфете все эти необходимые нормы сохраняются? В основном, да, но есть продукты, которые дело не в буфете. У нас магазин напротив. Если в буфете, скажем, что-то запретить, все равно это не выход из ситуации. Дети за 5 минут успеют сбегать в магазин и купить им то, что им нравится. Это должно быть общим каким-то подходом. Допустим, определенные продукты, может быть, запретить продавать детям определенного возраста. Мне так кажется. Потому что ограничить в одном месте, разрешить в другом месте – это не выход из ситуации. Но все равно эти продукты сроком на несколько месяцев, они уже содержат консерванты. Но это уже глобальная проблема, а не проблема школы. Конечно, это сегодня является проблемой, и им должны заниматься не в школе, а в других инстанциях. Объявление: в связи с ремонтными работами на ряде электростанций 18 марта с 9 до 17.00 будет приостановлено энергоснабжение следующих сел Шаумянского района: Кнараван, Хархапут и Карачинар. Нашу программу завершает информация о погоде. В субботу 16 марта на территории НКР ожидается переменная облачность, ночью осадки, днем погода без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 2, плюс 6, днем 14-18 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.